Это глава клана Пустынного Дракона, и он захватил дворец, поэтому город в его власти, отмахнулся Андрей, поворачиваясь ко мне. Что ты так на меня смотришь? Их наречие похоже на мальтийский язык, которому учила меня моя няня, будучи родом с тех богами забытых мест. А вот сейчас я не понял, он предложил ему потрогать его грудь, или языки все же отличаются гораздо больше, чем я думал изначально. Повернулся он в сторону мужчины с синим кристаллом. Может, поможем? Полюбопытствовал тихо я, начиная ловить на себе настороженные взгляды захватчиков, которые, обнажив клинки, двинулись в нашем направлении. Кому именно? Невинно уточнил он, затем, повернувшись к главному из пустынных драконов, завопил: «Эй, чешуйчатый, когда здесь закончишь, подбросишь нас к белым тиграм? Мы не иметь никаких отношений с кланом тигра. Они враги», процедил сквозь зубы на ломаном русском с дичайшим акцентом дракон, или кем он там себя считал, посмотрев с вызовом на хамоватого человека. «Ну вот и определились», недобро усмехнулся Андрей, поднявшись со своего места, задвинул аккуратно стул, вытаскивая меч из ножен. «У носорогов хотя бы пожрать можно бесплатно, а что от этих ждать, непонятно». Глава пустынных драконов громко зарычал, отдавая какой-то приказ, и двое из его сопровождения кинулись в нашу сторону. Оставшиеся два мужчины остались у закрывшихся дверей, переглядываясь между собой, как только пятерка их товарищей упала на пол, когда я усилил нажим, и вся доступная мне энергия жизни покинула их тела. «Мои у входа. Справишься?» – спросил я у Сапсонова, уходя от замаха меча приблизившегося ко мне противника и печатью сокрушения отправляя его в полет в дальний конец зала. «С двумя? Легко!» – отмахнулся он, парируя удар, и вступил в схватку с оставшимся в одиночестве драконом. Нужно отметить, Сапсонов довольно ловко орудовал мечом, словно на обучающем спарринге, красиво уходя от ударов, маневрируя и сразу же начиная атаковать, как только его противник допускал малейшую оплошность. Расстояние до дверей было 10 метров. Активировав, как обычно в начале боя, печать защиты и усиления, накладывая их также и на Андрея, я метнул кинжал в сторону своих противников и телепортировался к нему в непосредственной близости от них. Судя по всему, приказа атаковать им никто не отдавал. Они так и остались охранять вход, даже когда остались вдвоем без поддержки своих соратников. Два коротких шага по ступью тени, и я оказываюсь за спиной у ближайшего мужчины. Удар кинжала сзади в шею лишь царапает его кожу, покрытую зелеными чешуйками. Теперь понятно, почему они не носят никакую броню. Их кожа являлась довольно неплохой защитой даже от прямого удара зачарованного кинжала, спокойно пробивающего 10-сантиметровую деревянную доску. Второй, подключившись к веселью, заносит свой меч и рассекающим ударом высекает искры из каменного пола, в том месте, где я только что стоял. Оказывавшись прямо перед тем, кто только что попытался разрубить меня пополам, я накладываю на него печать оглушения, и как только тот замирает не в силах пошевелиться, бью кинжалом в глаз, единственное незащищенное от бронированных чешуй место, которое я смог увидеть. Наклоняюсь, уходя от удара мечом оставшегося противника, и перекатом ухожу в сторону, сразу же вскакивая на ноги, и поступью тени оказываюсь вновь позади не слишком ловкого соперника. Бью под колени ногой усиленным энергией ветра мощным ударом, глядя, как он медленно начинает оседать на пол, теряя равновесие, сразу же втыкаю кинжал ему в шею, только уже спереди, видя изъян в его естественной защите. «Бей в лицо!» — крикнул я Андрею, которого его противник и очухавшийся после печати сокрушения пустынный дракон прижали к стене, приблизившись к нам уже практически вплотную. Метнув кинжал в направлении ближайшего, я тут же вновь телепортировался к нему и, слегка подкорректировав направление клинка, погрузил его в глазницу одного из противников. Все-таки мне досталось страшное оружие, нужно будет обязательно уделить время на тренировки с ним. Оставив графа в полной мере насладиться сражением с оставшимся соперником и победой над ним, я метнулся в центр зала, где все еще стоял глава нападающих, не выпуская кристалл из руки. Синие нити из камня метнулись в мою сторону и сразу же отпрянули, втягиваясь в свое вместилище. Я замахнулся и попытался достать главаря самоуверенной банды ударом кинжала, но, буквально сантиметре от тела противника, он с противным скрежетом отскочил, словно встретился с каменной преградой. Огненная цепь также не смогла разрушить защиту и прикоснуться к мужчине. Истинное зрение не показывало никаких наложенных заклинаний, И это немного привело меня в тупик. Доставать меч Манула и испытывать его на таком жалком противнике я не слишком хотел, поэтому лихорадочно искал варианты решения этой проблемы. Он, сжав зубы, с завидным упорством продолжал держать артефакт в руках, не делая даже попыток вступить со мной в схватку, хотя он был вооружен, причем не только двуручным мечом, но и несколькими кинжалами. Я понял, что пока был активен кристалл, клан носорога не сможет пошевелиться под его действием. Как разрушить артефакт, я тоже не до конца понимал. Кристалл был окружен синим ярким барьером из тех же нитей, но я так и не увидел ни единой связующей точки, которую мог бы попытаться разрушить. Внезапно я заметил, как пульсирующие волны, подпитывающие исходящие от артефакта нити, бьются в такт сердцебиения главаря, который смотрел на меня с явным отчаянием в глазах. Видимо, кристалл каким-то образом завязан на нем, и связующей точкой является сердце человека-дракона. Прошло всего лишь с десяток секунд, когда я искал решение загадки, но этого времени хватило, чтобы Андрей расправился со своим противником и, чеканя каждый шаг, направился в нашу сторону. Я уже несколько дней думаю, если я могу восстанавливать энергетические потоки, исцеляя человека, то могу ли их разрушать своей магией? Задал я риторический вопрос и направил поток энергии жизни в сторону противника. На удивление, энергия жизни довольно легко проникла сквозь защитный барьер, который до этого я не мог разрушить ни оружием, ни огнем. Я потянулся нитями магии жизни к сердцу дракона, который лишь коротко вскрикнул, когда сперва еще слабый поток проник в его тело. Я видел, как от непонимания происходящего и страха сердце начало биться с каждой секундой все сильнее, усиливая влияние артефакта на носорогов. Краем глаза заметил, как стоявшая рядом с нами женщина упала без чувств, когда кокон из синих нитей обвил ее слишком сильно. Я чувствовал, что она была все еще жива, значит, у меня еще было время. Зеленый поток увеличился в размерах и оплел сердце мужчины, плотно сжимая его. А сейчас нужно просто заставить его расслабиться и перестать сокращаться. Сердце несколько раз судорожно дернулось, словно сопротивляясь моему влиянию, и остановилось вместе с резко потухшим кристаллом, выпавшим из моментально ослабевших рук. Я понятия не имею, что это было, но выглядело довольно эффектно, хмыкнул Андрей, добивая главаря, как только тот упал на пол безвольной куклой. Ты такой серьезный, глаза светятся, губы сжаты, а потом бац, и все закончилось. Я уже начинаю тебя бояться. И это без тех финтов, которые ты тут показывал, менее, чем за минуту раскатав трех противников, перед этим просто уложив пятерых. А, они еще живы. Ну путь наши гостеприимные хозяева с ними разбираются, поднявшись на ноги, после того, как проверил пульс у ослабленных представителей клана Пустынного Дракона. Продолжил он тараторить, не замолкая ни на секунду. Я только усмехнулся на его слова, перехватывая в руке кинжал. Я хотел его вытереть от крови прежде, чем вкладывать в ножны, но увидел, что тот был абсолютно чистым. Единственная капля, которая осталась у основания рукояти, буквально на глазах впитывалась в клинок, заставляя макр в навершии светиться еще ярче. Занятно. Я обвел всех собравшихся, отмечая, что они начали довольно неуверенно шевелить глазами и пальцами на руках, несмотря на то, что действие артефакта уже прекратилось. Снаружи тоже, похоже, придется помогать, причем тебе по твоей основной специальности, довольно сосредоточенно посмотрел на меня Сапсонов, кивая на дверь. Ну, если целительство твоя основная специальность, конечно, в чем я уже начинаю сомневаться. Я воспитывался в сиротском доме, у нас немного другие правила игры и выживания, огрызнулся я и направился к выходу, готовя печать защиты и огненный щит, чтобы перекрыть доступ к главному залу, пока глава клана и его элита не придут в себя. Ну-ну, скептически посмотрел на меня Андрей, после чего повернулся в сторону Тейриса. Мы немного прогуляемся, а когда закончим, то снова вернемся к теме каравана и небольшого путешествия. У вас есть немного времени, чтобы обдумать все еще раз, и я искренне надеюсь, что вы примете правильное решение. Глава 8. Как только мы вышли из зала, сразу же попали в эпицентр битвы. Носороги явно сдавали свои позиции под натиском пустынных драконов. При беглом осмотре я насчитал с десяток противников, которые уверенно держали оборону, не подпуская к дверям местную охрану. Конечно, потери были и среди драконов, но они были существенно меньше. «Что будем делать?» – спросил Андрей, как только мы спрятались за ближайшей колонной. Внимательность драконов была на высоте. Когда открылись массивные двери, в которые мы вышли, особо не скрываясь и не торопясь, я подумал, что придется сразу же отбиваться, но на нас никто не обратил внимания, продолжая заниматься очень увлекательным и важным делом. Коридор, если это можно было так назвать, был длинным и широким. В настоящий момент я видел, как пятерка оставшихся защитников дворца, окруженные захватчиками, пытаются удержать натиск. Пятясь и спотыкаясь о тела своих павших товарищей, они были готовы погибнуть, но не пропустить дальше врага. «Понятия не имею, это же ты решил немного прогуляться», — хмыкнул я, активируя истинное зрение. «Никаких заклятий или артефактов я не заметил, кроме нитей, оставшихся после уничтожения артефакта, связывающих несколько тел защитников. Не нужно все спихивать на меня», — фыркнул Сапсонов, после чего замолчал, закрывая глаза и явно к чему-то прислушиваясь. Я решил его не отвлекать от своеобразного сканирования местности, активируя заклятие массового исцеления, на подпитку которого рискнул направить жизненную энергию, которая потекла ко мне от всех противников, находившихся в коридоре. Я чувствовал, что среди тел защитников есть живые, но почти все они были тяжело ранены. Как бы я ни относился к главе клана, но решил попытаться спасти этих ребят, которые за решение Тейриса в отказе достойной оплаты за предоставленные мною услуги ответственности никакой не несли. Все же, мой эксперимент со слиянием двух потоков жизненной энергии меня приятно удивил. Я использовал лишь небольшую часть своих потоков, создавая саму основу плетения и задавая ее контур, тогда как внешнее стало играть основную роль в действии заклинания, гармонично вплетаясь в сеть. Кроме того, так я мог точечно управлять заклятием, направляя его к определенным целям, не покрывая им все помещения. Дальше по коридорам вплоть до самого выхода все тихо, тряхнул головой Андрей, немного покачнувшись. Зато перед входом во дворец достаточно шумно. Странное распределение силы, покачал головой. Скорее всего, они рассчитывали на артефакты быструю капитуляцию. А тут внезапно оказались мы, те, на кого эта светящаяся штука настроена не была, многозначительно кивнул парень, поднимаясь на ноги вместе со мной и убирая руку с моего плеча, выходя тем самым из состояния маскировки. «Значит, пойдем к выходу и закончим уже этот балаган, отвлекающий нас от основной цели нашего путешествия», — пафосно изрек он. Я лишь усмехнулся его самоуверенности и метнул два ножа в ближайших противников, стоявших к нам лицом, убирая заклинание и становясь для всех видимым. Заметив нас, они слегка опешили, поэтому среагировать на бросок должным образом не смогли. Я метнул кинжал в сторону единственного дракона, который был защищен пока непонятным мне способом, что не позволяло тянуть из него магическую энергию. Перехватив кинжал метрах в трех от своей цели, я сделал пару шагов в сторону, где один из захватчиков, несмотря на слабость, смог сбить с ног охранника и уже делал последний замах, видимо, желая прибить противника к полу своим мечом. Он почувствовал опасность у себя за спиной и резко развернулся. Кинжал сразу же устремился ему в лицо, пробивая глазницу насквозь. В этот самый момент жизненная энергия перестала поступать ко мне, и все драконы, кроме одного, начали оседать безвольными куклами на пол, под непонимающий вздох выживших защитников замка. Понимая, что остался в меньшинстве, последний противник заорал и ринулся тараном на меня. Я сделал шаг назад и, активировав печать сокрушения, просто сбил его с ног буквально в метре от себя, отбрасывая подальше. Поступью тени за мгновение я оказался возле оглушенного дракона, добивая его ударом клинка в шею. Убрав кинжал обратно в ножны, я прошелся по всем, на кого воздействовал исцеляющим туманом. Не рискнув тратить силы на полное лечение каждого, я убрал заклинание сразу же, как только перестала генерироваться жизненная энергия. Пятерых мужчин я спас, до полного восстановления, конечно, было еще долго, но все оставшиеся раны на их телах уже были несмертельными. Те, кто находился под действием артефакта, начали понемногу приходить в себя. «То, что вы сделали, просто невероятно», — подошел ко мне один из носорогов, с каким-то восторгом глядя мне в глаза. «Я от всего сердца благодарю вас за то, что вы пришли нам на помощь. Мы не могли поступить иначе», — кивнул я, поворачиваясь в сторону задумчивого Андрея, и махнул ему рукой, показывая, что нужно двигаться дальше. «Оставайтесь здесь, вход в главный зал, конечно, защищен, но может случиться всякое», — дал указание охраннику, все еще стоявшему рядом со мной. «Хорошо, поклонился охранник и вернулся к оставшимся, которые все это время пристально смотрели на меня. «Вот бы все были в этом клане так благодарны», — проворчал Сапсанов, вновь цепляясь за мою руку. Я решил, что благоразумнее всего было передвигаться скрытно и вновь слился со стеной под действием маскировки. Я ничего ему не ответил, потому как сам не до конца понимал, зачем мы помогаем Тайрису. Я вот что подумал. «Ты можешь когда-нибудь просто помолчать?» – процедил я, заглядывая за угол и осматривая очередной пустой коридор. «Ни в коем случае», – прошептал он прямо в ухо, отчего я дернулся и чуть не зарядил ему локтем в нос. «Так вот, я все никак не могу понять одну вещь. Ты заметил, насколько слабы в защите кланы? Мы встретились пока только с двумя, и при желании их могли бы захватить и поработить даже выпускники первого курса боевого факультета. Кто бы ни вел торговлю наизнанке с лицевого мира, явно держит это в секрете, чтобы империя на этот уровень не наложила свои лапы. Только вот не пойму, в чем выгода». «В артефактах», — ответил я, понимая, что он явно от меня не отстанет. «Ты заметил, что магией они не пользуются в том виде, которое привычно нам. Зато некоторые одаренные, такие как Азак, управляющий кристаллом во время обороны в лагере, или этот вождь пустынных драконов, использовали макры, связывая их каким-то образом с собой. Про кинжал, который достался мне от кузнеца, я решил не упоминать, но и так было понятно, что работал он абсолютно так же, связываясь с моими огненными потоками. И кто-то скупает артефакты». Остановился он, разворачивая меня к себе. «Ты меня об этом спрашиваешь?» Искренне удивился я от такого вопроса, но могу предположить, что отчасти. «Не просто так тебя засунули в лабораторию на этом уровне. Возможно, тут есть и другие. И артефакт, который пробивает брешь с изнанки в лицевой мир, чисто гипотетически, мог быть изготовлен именно здесь». Андрей сосредоточенно кивнул, задумываясь над моими словами, пока мы шли в сторону выхода, так никого и не встретив на своем пути. Возле открытых дверей входа во дворец дежурили двое представителя клана пустынных драконов. Они вяло о чем-то переговаривались, оба держа такие же артефакты в своих руках, что и глава их племени. Нити шли наружу от кристалла, ярко светясь точно таким же синим светом. «А, начал было Сапсанов, пока я его не остановил. А теперь просто молчи», — шикнул я, стараясь сосредоточиться и подходя к ним ближе. «Все же остановить сердце у меня получилось только один раз, теперь нужно просто повторить то, что я делал раньше». Все получилось точно так же, как и в первый раз. Тонкий поток магии жизни проник в тело внезапно замолчавшего мужчины, после чего оплел его сердце, и под болезненный вскрик дракона оно резко остановилось. Он упал, так ничего и не поняв, с открытым ртом и округлившимися от страха глазами. До второго я дотянуться не успел. Он завопил что-то на своем языке и, как ошпаренный, ринулся наружу, оглашая окрестности испуганным криком. Мы двинулись за ним следом, обнажая оружие и готовясь к радушному приему. Огороженный стенами двор был заполнен захватчиками, которые стояли над телами носорогов, оплетенными синими нитями все еще работающего артефакта. Всего было где-то около 30 противников, может немного больше. Среди мужчин я обнаружил и представительниц женского пола, которые вели себя гораздо агрессивнее, словно доказывая, что место свое в этом походе они заслужили не просто так. Все представители клана что-то выкрикивали, периодически поднимая мечи в воздух, подбадривая друг друга, несмотря на мужчину с кристаллом, который пытался до них достучаться. Жизненная энергия огромным, чуть ли не сбивающим с ног потоком ринулась ко мне, одновременно с щупом, который тут же устремился в сторону владельца артефакта. «Первым делом нужно отключить эту штуку, пока она кого-нибудь не убила». Я внезапно осознал, почему те, кого связывает артефакт, все еще живы, а противники не пользуются беззащитным положением своих жертв и не добивают их. Они просто не могли к ним прикоснуться, связывая их и полностью обездвиживая артефакт. Тем не менее, создавал прочную защиту, которая не позволяла пробить этот кокон извне. Путы с каждым биением сердца не только захватывали большую площадь, но и затягивали своих жертв сильнее, буквально сдавливая их. «Скажи им, что все кончено, и чтобы они сложили свое оружие», — обратился я к Андрею, обездвиживая печатью противника с артефактом и огненной цепью, притягивая того к себе. Толпа завопила и ринулась было к нам, но граф довольно громко постарался перевести мои слова, приводя в недоумение собравшихся, которые резко остановились, переглядываясь. Нужно было продемонстрировать силу над ними, потому что иного языка они явно не понимали. Я поднял руку вверх и сжал кулак в тот самый момент, когда сердце мага остановилось, а кристалл упал на каменные ступени, с громким звуком скатываясь по ним вниз во внезапно наступившей тишине. Я сказал, что их вождь мертв, поэтому им нужно сдастся, повернулся ко мне нахмурившийся Андрей. Но, похоже, они меня не совсем поняли. Все драконы одновременно вытащили клинки и подняли их вверх, тогда как те, кто стоял в первом ряду, направили их в нашу сторону. Вперед вышел двухметровый мужчина и, что-то завопив под поддерживающие выкрики, сделал шаг к нам, ступая на первую ступень лестницы. Он, кажется, что-то говорит о поединке, праве сильного и замерзших чебуреках, которые он разогреет пламенем дракона. Но в последнем, я не уверен, монотонным голосом профессионального переводчика пояснил Сапсонов, даже не повернувшись ко мне. «Чебуреки, конечно, дело серьезное», — усмехнулся я, глядя прямо в глаза тому, кто решил вызвать меня на какую-то дуэль. Один из метательных ножей стремительно понесся в его направлении, следом за ним еще два. Все же расстояние было не самым маленьким, возможности отбить нож или увернуться было достаточно. Ловким ударом меча противник смог отбить два из них, но третий вонзился точно тому в шею, распарывая одну из артерий. «Кто-нибудь еще хочет показать свою силу?» — тихо спросил я. Андрей, хмыкнув, что-то крикнул, показывая на меня рукой. Все представители пустынных драконов одновременно бросили мечи на землю и, склонив головы, опустились на одно колено. «Что с ними делать-то?» — посмотрел на меня граф, что-то обдумывая. Появившийся неожиданно волчонок завертелся на месте и, прихватив меня за рукав рубашки, попытался потащить меня куда-то в сторону, тихо рыча. «Ты что творишь?» — попытался вырваться я, но тот дернулся всей силы, отрывая кусок от казавшейся крепкой ткани. После этого, плюхнувшись на задницу, пристально посмотрел мне в глаза. «Ты меня куда-то зовешь?» — дух кивнул и, вскочив на лапы, ринулся по лестнице вниз, периодически оборачиваясь в мою сторону. «Ты куда?» — окликнул меня Сапсонов, когда я стремительно понесся вниз за ним. Никто из поверженных жителей изнанки даже не поднял головы, когда я остановился в непосредственной близости от них. «А как же они?» «Развлекайся», — махнул я рукой и пошел в направлении топнувшего волка, который сразу же после этого побежал куда-то в сторону, огибая дворец. Что странно, никакого чувства тревоги и беспокойства я не ощущал, только небольшое волнение. Причина странного поведения моего духа нашлась возле небольшого входа с другой части здания. На траве лежала окровавленная девушка, в которой я узнал Алику, прислуживающую нам в гостевом доме. Рядом с ней сидел, покачиваясь, Азак, который тихо всхлипывал, гладя ее по длинным растрепанным волосам, периодически называя по имени. Волк кивнул на них и лег рядом с телом девчонки, положив голову на лапы, глубоко вздыхая. «Тебе-то какое до них дело?» – прошипел я, подходя ближе. Наследник главы клана вздрогнул и резко вскочил на ноги, поднимая на меня взгляд. Он был бледен и ослаблен, а все энергетические каналы были бледными, как от магического истощения. Волчонок на мой вопрос не ответил, только заскулил и отвернулся от меня, положив голову на грудь Алики. «Спаси ее, прошу», — бросился ко мне Азак, падая на колени и низко кланяясь. «Я выполню все, что захочешь. Я лично сопровожу вас в земли клана Тигра с моим отрядом, даже наперекор воле отца. Я отдам вам свою жизнь, душу, все, что пожелаете». «Встань!» Я попытался поднять парня, окидывая взглядом девушку. Я не чувствовал в ней никакой жизненной энергии и не видел энергетических каналов, только рваную рану на животе от острого клинка, проткнувшего пучок сосудов. «Не буду ничего обещать, но посмотрю, что можно сделать». Приглядевшись, я увидел, что сердце Алики все же бьется. Хотя, конечно, редко и очень слабо, словно отбивая последние удары. А из двух идущих к нему тонких серебристых энергетических каналов один только что разорвался и буквально растворился, не оставляя после себя и следа. «Вы сможете, я это знаю. Она не может умереть вот так», — тихо прошептал Лазак, отползая от меня, когда я ринулся к девушке, прикладывая руки к ее груди и отпихивая волчонка. Мощный и стремительный поток моей собственной жизненной энергии хлынул через руки в ее тело, за несколько секунд заполняя все свободное пространство внутри и затапливая в этом потоке все органы и ткани. Несколько минут тишины, прерываемой только криками с площади перед входом. Дух внимательно следил за моими действиями, собственно, как и наследник. Под их пристальными взглядами становилось неуютно, поэтому, рявкнув на волчонка, я заставил того исчезнуть. Он послушался, растворившись в воздухе, напоследок одарив меня уничижительным взглядом. Когда я почувствовал, что начинаю слабеть, то убрал руки, прерывая контакт и блокируя течение потока магии жизни. Внутри ее тела сейчас бушевала самая настоящая стихия из переплетающихся изумрудных потоков, поэтому я не мог толком разглядеть, что именно происходит, но внешне никаких изменений видно не было. Она все так же не дышала, рана не затягивалась, а сердцебиение я услышать и увидеть не мог. Скорее всего, все мои старания были проделаны впустую. Все, что я мог сделать, сделал. Я покачал головой и поднялся на ноги. Головокружения не было, но тяжесть во всем теле говорила, что еще немного и свалился бы без чувств, как тогда в гостинице для охотников. Что тут произошло? Мы договорились встретиться, но так и не успели. Как только я вышел через вход для прислуги, произошло нападение и меня парализовало. Я не видел, что именно случилось с ней, но нашел ее в таком состоянии. Как же так? Он не смотрел на меня, глядя куда-то в стену, видимо, виня себя в произошедшем. И как часто происходит подобное? Решил я отвлечь парня от грустных мыслей. Пустынные народы довольно часто пытаются нападать на караваны или города. За год это уже третье нападение, но впервые они смогли зайти так далеко. У них практически это получилось. Резко вздохнув, стараясь набрать в легкие больше воздуха, Алика резко села и захрипела. Рана на ее теле начала стремительно затягиваться, а сердце возобновило ровный и четкий ритм. «Собирайся, через час выезжаем. До тех пор, пока я не решу, ты у меня в услужении». Коротко бросил я Азагу, который в это самое время крепко обнимал свою девушку. Подождав, пока он обратит на меня внимание и кивнет, показывая, что услышал и согласен, я развернулся и пошел в сторону выхода. Нужно предупредить Андрея, чтобы сильно не увлекался ролью вождя и главы поверженного клана. Глава 9. Нет, и все-таки ты черствый, безэмоциальный, возможно даже закомплексованный. Да ты продолжай, не стесняйся, усмехнулся я, слезая с носорога, чтобы рассмотреть город клана Белого Тигра с очередной песчаной горы. Это место представляло собой некий оазис посреди пустыни, которая расстилалась на многие километры вокруг. Огорожен город был крепкой стеной в два ряда, по периметру выкопан ров, а вход был только один через подъемный мост. Город не слишком отличался по размерам от того, где осел клан носорогов, но вот к собственной безопасности тигры относились гораздо трепетнее, нежели их соседи. Мог бы дать всем выдохнуть, особенно Азагу, который практически потерял любимую, а потом снова ее обрел. «Это так романтично, а ты не ценишь эти мгновения чужого счастья», продолжал действовать мне на нервы Андрей. Всю дорогу, которую мы преодолели, на удивление без происшествий, он выносил мне мозг своим скулежом по поводу того, как быстро нам пришлось расстаться с гостеприимными хозяевами. Вообще, после того, как мы практически в одиночку склонили на колени клан драконов, мне показалось, что клан Носорога, в принципе, был рад нашему решению побыстрее покинуть их город. Терес даже особо не возражал, когда Азак начал собирать отряд, в полной мере исполняя свою часть нашего договора. «А ты все испортил», — ткнул меня в плечо Сапсонов, видимо, заканчивая свой монолог. Я наловчился воспринимать его слова, как белый шум, и научился отключаться от его болтовни, концентрируясь на более важных вещах. Этот уровень изнанки был странным. За время пребывания здесь мне повстречался густой лес, пустыня, горы и снова пустыня, и это всего за два неполных дня перегона, если считать изначальной точкой лабораторию, в которой мы очутились. Монстры тоже, несмотря на пятый уровень, встречались довольно редко. Но это, как оказалось, исключительно в местах обитания местного населения, которые практически все свои ресурсы бросали на защиту своих городов и поселений защитными, отпугивающими и атакующими артефактами. Ну и конечно, все они находились довольно близко к вулкану, который твари изнанки старались обходить стороной. Демон пугал местный народ, но и одновременно с этим защищал их, давая возможность жить в относительной безопасности. Все это мне рассказал Тун, что вел носорога, на котором мы, как и в прошлый раз, решили поехать до пункта назначения. Как будем действовать? Подъехал ко мне Азак и спешился. Предлагаю войти в город под видом торговцем, правда, караван за столь короткий срок собрать не удалось, поэтому для торговли предложить им особо нечего, покачал головой наследник. «А чем именно вы торгуете?» – спросил я, не догадавшись сделать этого раньше. «С нашей стороны артефакты, металлы, травы, большие кристаллы, с вашей – новое оружие, травы, металлы, кристаллы мелкие, которых у нас нет», – не задумываясь, ответил Азак. «Ну тогда мы найдем, что можно будет предложить, если возникнет необходимость», – уверенно ответил я. «Тем более, так будет действительно проще. Пока я не вижу никаких слабых мест, чтобы проникнуть внутрь без подготовки», – кивнул я наследнику. «Насколько далеко останавливается караван от главного здания, в котором находится глава их клана?» Я указал на город, в центре которого даже отсюда виднелась большая площадь, окруженная стенами с двухэтажным зданием в центре, построенным из белого камня. Это здание больше напоминало усадьбу аристократа из реального мира, и довольно сильно выделялось из сотен однотипных зданий, которыми был плотно застроен город. В паре кварталов, все-таки многие главы кланов путешествуют вместе с торговцами, а к ним и отношение другое. Как минимум, их размещают в главном здании, где проживает главный тигр, задумчиво посмотрел на город Азак. Я был тут один раз, но помню, что дворец выглядел по-другому. Это было всего пару лет назад. Значит, и другие ваши сведения могли устареть, вздохнул я, оборачиваясь на звук падения. Андрей попытался ловко спрыгнуть с носорога, но упал буквально плашмя на мягкий песок, и теперь при помощи быстро спешившегося Туна пытался выбраться из своеобразного песочного капкана. Ноги затекли, выплюнув песок изо рта, пояснил Сапсонов, и, еле передвигая ногами, приблизился к нам. «А-а, я теперь понял, зачем ты велел всем остановиться, захотел размяться, да, как же было хорошо, когда в прошлый раз тебя всю дорогу мутило», — поморщился я. «Хорошие средства приготовил носорожий целитель», — похлопал он меня по плечу, всматриваясь в город, который был у нас как на ладони. Он прищурился и замолчал, видимо, активируя свою родовую способность. Мы молча смотрели на Сапсонова, ожидая его вердикта. «Странно», — тряхнул головой Андрей, поворачиваясь в мою сторону. «Я не вижу никаких торговцев в черте города, только возле ворот, словно разбит какой-то палаточный лагерь. Подробности не могу сказать, слишком далеко. Тогда пошли к воротам, а там видно будет. В идеале нужно проникнуть в город и встретиться с представителями нашего мира, ну, или хотя бы посмотреть, кто проворачивает здесь свои дела. Потом решим по ситуации», — кратко обрисовал я план действий. Я залез на носорога и замотал лицо тряпкой, а голову прикрыл тюрбаном, закрывающим лоб. То же самое сделали все остальные члены отряда, кроме Эзага, единственный, кто должен был выделяться среди основной массы, включая нас. Я, конечно, сомневался, что такая топорная маскировка поможет нам слиться с отрядом носорогов в должной мере, но так хотя бы был небольшой шанс пройти внутрь незамеченными. Весь оставшийся путь мы провели молча. Даже Андрей наконец замолчал, видимо, прочувствовал важность момента. Когда мы приблизились к открытым воротам, возле которого стояло несколько человек, мы все спешились и спокойно начали ожидать своей очереди. «Кто такие? Цель визита?» — равнодушным и уставшим голосом проговорил охранник, когда они все же пропустили толпу через ворота. Я немного удивился тому, что говорили они не на своем языке, но постарался принять этот факт за данность. «Клан Носорога. Цель – торговля и встреча с главой клана. Я первый наследник», – Азак протянул жетон, копию которого в свое время даровал мне, с улыбкой глядя на вытянувшееся лицо стражника. «Торговые ряды закрыты, новых продавцов больше не пускаем», — пояснил мужчина, пристально оглядывая наш отряд, который даже отдаленно не походил на караван. Как бы я ни вглядывался, но не заметил никаких отличий в его внешности от обычного человека. Облачен он был во вполне современную броню, в виде куртки, перчаток и высоких сапог, сделанных примерно так же, как и те, что продали мне в лавке, а вооружен двуручным мечом, кинжалом и каким-то аналогом пистолета. Мне даже стало интересно, как именно работает огнестрельное оружие у клана. Если будет время и придется тут подзадержаться, обязательно разузнаю, а то уже надоело носиться с одним кинжалом, не имея возможности действовать на расстоянии. «Да, но у нас есть редкие и ценные товары специально для закрытого аукциона», — тихо проговорил Азак, протягивая небольшой мешочек с брякнувшими внутри него монетами. «Тогда, конечно, я приглашу учредителя аукциона, чтобы вы переговорили с ним лично, уже более миролюбиво, даже проявляя некую инициативу», — проговорил мужчина и кивнул своему напарнику, который тут же скрылся за воротами. «Как всегда и везде, коррупция и взятки, ничего удивительного», — фыркнул Андрей, за что получил локтем в бок, заставляя его обиженно замолчать. «Расскажи мне об аукционе», — тихо проговорил я, прикидывая, что можно предложить распорядителю такого, чтобы его заинтересовало в продаже. «Закрытые торги, на них собираются представители клана, в основном наследники или главы, которые предоставляют определенный товар для узкого круга, чтобы о нем не узнали обычные торговцы. Раньше они проходили в специальном защищенном месте, обычно в главном здании главы клана Тигра. От каждого клана допускались только представители и максимум 3 человека охраны, но все могло измениться», — быстро ответил мне Эзек, глядя на то, как к нам подходит мужчина, облаченный в стильный костюм, очень похожий на тот, что шили в лицевом мире. Подобного материала я на этом уровне изнанки не видел. Мужчина был выше нас и шире в плечах, и я до конца не был уверен в том, что он представитель клана Тигра, а не кто-то из людей реального мира. «Эзек, друг мой, давно тебя не было видно в стенах нашего города», — проговорил он на чистом русском без малейшего акцента и улыбнулся наигранной улыбкой, хотя взгляд его оставался холоден и настороженным. Он протянул руку, которую наследник клана Носорога, не раздумывая, пожал. «С чем пожаловал? Караван вашего клана уже собирается в обратный путь, не ожидал увидеть от вас еще кого бы то ни было. Кристалл восьмиглавой гидры», — тихо шепнул я, чтобы Эзек повторил мои слова. «Не интересует», — поморщился он. «У нас уже есть такой же товар, предложенный кланом морского кита ранее. Надо же, не такая уж и редкая вещь». Я снял с пояса кинжал и протянул его под недоумевающий взгляд Туна, стоявшего рядом со мной. «Ты с головой вообще дружишь? Ты что, хочешь с ним расстаться? Ты в своем уме?» — затараторил Андрей, протягивая руку к клинку. «Нет, у меня есть план», — отпихнул я его, вкладывая в руки Эзека кинжал. «План у него есть. Остаться без оружия в самом центре кошачьей стаи, разбавленной пираньями моей родной семейки, ну последнее чисто теоретически, конечно, но сбрасывать это со счетов не стоит». Отвернулся от меня Сапсонов и демонстративно сложил руки на груди, делая шаг назад, показывая всем своим видом, что меня предупреждал и к последствиям никакого отношения не имеет. Я, в отличие от него, прекрасно понимал и чувствовал, что могу телепортироваться к кинжалу в любое время, собственно, как и хозяину этого клинка может быть только один. «Клинок из сердца демона вулкана, последний из 3», — отрапортовал Эзек, осторожно, не прикасаясь к рукояти, забирая его из моих рук. «Мастер Арон наконец решил продать его чужакам», — не смог скрыть удивление учредитель, буквально пожирая глазами мой кинжал, осторожно беря его в руки, предварительно надев на руки перчатки. Несколько лет назад он выставлял его на продажу, но потом в самый последний момент отказался от аукциона. «Я тогда думал, что нашелся более близкий ему по духу покупатель. Это очень ценный товар. Я включу вас в список, торги начнутся через час. Правила ты помнишь, я надеюсь?» «Да», — ровно ответил наследник, продолжая смотреть на мужчину, который все это время рассматривал клинок, аккуратно вытащив его из ножен. «Хорошо». Мужчина вложил клинок в ножны и положил его на поднесенный серебряный поднос, протягивая Эзеку крупную золотую монету, оплетенную каким-то заклинанием. Как только монета коснулась руки наследника, она засветилась золотым сиянием, которое окутало парня с ног до головы. «Первоначальную ставку назовешь перед продажей». «Я понял», — Эзек покосился на меня, но я утвердительно кивнул, успокаивая его. «Все же я рассчитывал на то, что он попадет в нужные мне руки. Главное, чтобы ничего не случилось, и мы спокойно смогли посетить аукцион и присмотреться к тому, кто купит кинжал. Тогда в любом случае мы с ним встретимся и поговорим по душам. Остальные могут остановиться в постоялом дворе в 2 кварталах от главного дома. Ты же помнишь дорогу?» «Конечно, сопровождающий нам не нужен», — кивнул Эзек, проходя через ворота в город. Все остальные члены отряда потянулись за ним следом, под пристальным взглядом мужчины, который по какой-то причине задержал его на мне. Мы шли молча. Чем дальше я удалялся от кинжала, тем больше чувствовал связь с артефактом, которая словно бы усиливалась с каждым пройденным мною шагом. Надеюсь, что никто не сможет разрушить привязку к клинку, на которую у меня действительно были свои планы. Я шел, разглядывая улицы, дома и местное население, стараясь запомнить все, что было возможно. Чем ближе мы продвигались к особняку главы клана, тем меньше город походил наизнанку. В конце я даже не удивился, когда увидел несколько магазинов с современными вывесками на русском языке. Похоже, этот город довольно плотно держали в своих руках те, кто пробурился на этот уровень, и уже обживает это место под стать среднему лицевому городу из провинции. Мы оставили носорогов и оставшихся членов отряда в местной гостинице, прежде чем направиться в главный дом Белого Тигра. С собой мы захватили еще Туна, как самого опытного воина из всех, кого удалось собрать Азагу для похода. «Разойтись!» — рявкнул нам в спину голос. Мы сделали несколько шагов назад, пропуская с десяток человек, которые прошли мимо нас, даже не удостоив нас мимолетным взглядом. Лица многих из них скрывали серые маски, и выглядели они похожими на обычных охотников, которых я видел в гостинице Шмелева. По крайней мере, одеты и вооружены они были точно так же. Не скрывали своих лиц по какой-то причине только статусно одетые мужчины, больше похожих по внешнему виду на юристов и бухгалтеров, облаченных в дорогие деловые костюмы. Мимо охранников, дежуривших на воротах, они прошли молча, даже не повернувшись в их сторону, словно к себе домой. «Ну, по крайней мере, мы пришли туда, куда нужно. Узнаешь кого-нибудь?» – спросил я у Андрея, глядя на закрывающиеся за ними ворота. «Вроде бы нет, а ты?» – сокрушенно покачал головой Сапсонов. «Нет, может быть». Я тряхнул головой. Мне показалось, что уже видел нескольких из них, по крайней мере, походка и манера движений была знакома, но как ни пытался, вспомнить так и не смог. «Так что, план остается тем же?» – деловито уточнил Азак. «Конечно», – ответил я и последовал сразу же задвинувшимся в направлении ворот Азагом, давая ему право разбираться с охраной, доказывая свое право находиться здесь с вооруженными людьми. Пройдя внутрь без особых проблем, я прошел несколько метров и резко остановился, разглядывая статую мужчины, расположенную сразу же напротив входа на небольшом постаменте и обращенную к воротам лицом. «Тебе никого он не напоминает?» – спросил я у Андрея, который с открытым ртом рассматривал статую, которая была почти точной копией его родного отца. «Хотя нет, не похож, скулы немного другие, да и подбородок более вытянут». «Замолчи», – прошипел Андрей и решительно подошел к постаменту, вглядываясь в лицо статуи, не в силах отвести от него взгляда. Он облокотился на постамент, едва слышно застонав от пронзившей его головной боли, которую даже я почувствовал, стоя вдалеке. Я подбежал к парню, который схватился за голову рукой, продолжая держаться за камень, чтобы элементарно не завалиться на землю. Я накинул на него туман исцеления, который сразу же убрал все неприятные и болезненные ощущения. Все же, он не смог выдержать того эмоционального напряжения последних дней, как бы ни старался быть веселым и непринужденным. К нам подошли Азак и Тун, обеспокоенно переглядываясь, но не решаясь пока с нами заговорить. Во внутреннем дворе было пусто. Охрана находилась с внешней стороны забора, а никого из гостей или прислуги в прямой видимости не было. Хоть здесь повезло, пока мы не привлекли своим странным поведением излишнего внимания. Через несколько минут Андрею стало немного полегче, и он убрал руку с камня, выпрямляясь, с благодарностью глядя на меня. «Ох, вроде все закончилось». «Это было», — с усмешкой начал Сапсонов, но внезапно земля под нами словно разъехалась, а мы начали падать в кромешную темноту. Глава 10. Летел я недолго, всего несколько секунд, но из-за того, что люк сразу же закрылся, полностью лишив меня света, приземление получилось довольно внезапным и болезненным. Хорошо, что я сразу же сгруппировался и упал хотя бы не на прямые ноги. «Все целы?» – спросил я, зажигая небольшой огненный шарик, после чего поднял его вверх, освещая туннель, в котором мы оказались. «Какой чудесный день!» – простонал Андрей, вставая и подходя ко мне, практически не опираясь на правую ногу. «Где наши друзья-аборигены?» «Понятия не имею», – тихо ответил я, осматриваясь. «В этом месте с Сапсоновым мы оказались вдвоем, и никаких следов носорогов заметно не было. Причем, я прекрасно видел, что падали мы все вместе. Что ты сделал перед тем, как мы сюда попали?» Повернулся я к Андрею, который осматривался вместе со мной. Света от одного шара было мало, поэтому вверх взлетела еще пятерка точно таких же огненных светляков. «Я ничего не делал, а если и сделал, то не специально», — быстро проговорил парень. Я подошел к статуе, посмотрел на нее, подумал о том, что мой отец не главный Сапсан, а самая настоящая скотина, потом голову пронзила резкая боль, и мы оказались здесь. «Андрей, Прикусив губу, наклонился, чтобы рассмотреть ранение. Заклятие исцеления я снять не успел, и оно все еще работало, излечивая парня. Рваная рана, с выступившей из нее костью, начала моментально затягиваться, а кость срастаться. Я впервые видел со стороны обычным зрением, как выглядит процесс заживления. Не сказать, что это было приятным зрелищем. Кость словно заново сломали на несколько частей, после чего невидимыми нитями стали собирать, как кусок мозаики. Но был один плюс, боли парень не чувствовал, также с интересом рассматривая метаморфозы, происходящие с его ногой. «Скажи, как мне относиться к тому, что меня мой родной отец хочет убить довольно жутким и болезненным способом?» — прямо спросил он, поднимая голову и заглядывая мне в глаза взглядом побитого щенка. «Не стоит об этом пока думать. Нужно выбраться отсюда, хотя бы на поверхность, не говоря уже о нашем мире, и постепенно со всем разобраться. Если нам повезет, и мы когда-нибудь вернемся домой, то у меня есть человек, к которому можно обратиться с подобным вопросом», — попытался успокоить я его. «Если он не умрет от старости к этому времени», — вздохнул Андрей и наступил на ногу сначала с опаской, а потом уверенно сделал несколько шагов. «Мне кажется, что нога стала немного длиннее, но главное, не болит», — серьезно кивнул он, после чего я снял заклятие исцеления. «Я не косметолог-ортопед, работающий на голом энтузиазме, нужно будет подлечить вторую конечность», — попросит. «К тому же, возможно, ему просто кажется. Сейчас надо определить, это специально сделанная ловушка, которую активировали, заметив наше странное поведение, или один из потайных ходов, открытых тобой случайно», — проговорил задумчиво я. «Ну и найти носорогов. То, что мы разделились, выглядит очень странно. Тем более, они в эту заварушку попали по нашей вине. Дай мне несколько секунд», — попросил Сапсонов. В темноте при тусклом свете огненных шаров, я видел, как глаза Андрея начали светиться едва заметным серебристым свечением, а его зрачок неестественно уменьшился. «Я не слышу ничего странного». «Нет, не так, я не слышу вообще ничего. Словно мы заперты в каком-то изолированном пространстве, отделенном от всего остального мира, и находимся тут только мы одни. Это очень необычно и немного пугает», — нахмурился он, озираясь по сторонам. «Ну пошли, пройдемся, может, дальше что-нибудь сможешь увидеть и услышать». Я первым ступил в темноту, отправляя огненные шары вперед на максимальное удаление, чтобы лучше было видно, что ждет нас впереди. Я не знаю, сколько времени прошло, пока мы изучали это место, которое в итоге оказалось каким-то запутанным лабиринтом, сворачивая в случайные коридоры, когда основной разделялся на несколько ветвей, и возвращались обратно, когда заканчивался тупиком. Помимо запутанных переходов, все коридоры были буквально усеяны магическими ловушками, поэтому мы медленно продвигались вперед, осторожно обходя все магические нити, сплетенные в различные заклинания. Один раз мне даже пришлось воспользоваться спицей, чтобы разрушить заклинание, которое грубо и, скорее всего, наспех сделанной сетью перекрывало весь проход. Связующая точка была только одна, расположенная в самом центре, поэтому одного удара спицей хватило, чтобы коридор осветился яркой вспышкой, а перед нами посыпались самые обыкновенные стрелы. Из раза в раз мы делали круг и возвращались на то же самое место, откуда начинали свой путь. Благо, все повороты и выбранные ветки туннеля я отмечал божественным мечом, метки которого светились в темноте и были видны издалека. Когда в очередной раз мы вернулись в начальную точку, изучив полностью весь этот подземный лабиринт, Андрей застонал, всплеснул руками и сел прямо на землю, прислоняясь спиной к стене. «Я так понимаю, из этого плена нет выхода. Либо он есть, но мы его не видим. И как же нам тогда отсюда выбраться?» — с какой-то надеждой в глазах он посмотрел на меня. «Возможно, выход есть», — покачал я головой, понимая, что активировать все ловушки в поисках выхода не слишком перспективная затея. Волчонок на мой призыв не отзывался. Я чувствовал, что он находится рядом, но по какой-то причине материализоваться не может. Это еще больше убедило меня в том, что следует выбираться отсюда, и как можно быстрее. «У меня есть идея, но тебе она не понравится», — серьезно проговорил я, глядя в глаза Андрею. «Я могу выйти отсюда, но тебе некоторое время придется находиться одному». «Ну, права голоса в этом у меня точно нет», — улыбнулся он. «Ты и так мог смыться отсюда и без моего согласия. Только прошу тебя, сиди здесь и никуда не лезь. Не хотелось бы, чтобы вышло так, что я захватил этот городишко, устроил местный переворот, заставил местных рассказать, как вытащить тебя, а ты вляпался в какую-нибудь ловушку и превратился в фарш и груду костей, продолжал я смотреть на поникшего парня. Сидеть на месте и никуда не вляпываться, я понял, ответил он, отворачиваясь от меня. Нет, его настрой мне точно не нравится. Скорее всего, специально пойдет и нарвется на неприятности, лишь бы доказать, что он не бесполезен, и сам может чего-то достичь. Тонкая нить жизненной энергии вырвалась у меня из руки и сразу же оплела все тело парня, после чего, повинуясь моей воле, замедлила все процессы в его организме и погрузила в сон. Так будет надежнее. Я сел рядом с ним и сосредоточился на огненных потоках, которые были тесно переплетены с магией кинжала. Пока мы блуждали по лабиринту, я чувствовал всплеск чужой грубой силы, которая пыталась подчинить артефакт, но потом этот чужеродный контакт оборвался, а я с удвоенной силой начал вновь ощущать тот непрекращающийся зов от клинка, который всегда предшествовал телепортации. Настроившись на этот зов, я ощутил помимо этого холод и окружающую клинок пустоту. Интересно, что это могло бы значить, но рискнуть все же придется. Закрыв глаза, активировав сразу печати усиления, защиты, ловкости и держа наготове печати сокрушения и вознесения, я вытянул вперед руку, чтобы переместиться к кинжалу, как это делал ранее. Резкая огненная вспышка встала перед глазами, и я ощутил рывок вверх, буквально на долю секунды, после чего оказался на твердой поверхности в кромешной темноте. Рука плотно обхватила клинок, рукоять которого оказалась на удивление очень холодная. В отличие от подземного лабиринта, я слышал звуки голосов нескольких человек и редкие шаги. Глаза после вспышки быстро адаптировались к темному помещению, так что, уже через несколько секунд я рассматривал место, в которое меня перенесло. Комната была не слишком большая и была полностью заставлена шкафами и столами, рядом с одним из которых я очутился. Голоса звучали приглушенно, поэтому предположил, что люди находятся, как минимум, за дверью, оплетенной каким-то запирающим заклятием, светящимся едва заметным фиолетовым светом. Ну, с заклинанием разобраться я могу за несколько секунд, тогда как осмотреться все же бы не помешало. Одним привычным движением я запустил огненный шар под потолок, после чего удивленно вскинул брови. Это было похоже больше на комнату сейф с ценными артефактами, которыми были заставлены шкафы и стеллажи. Некоторые наименее значимые, судя по отношению к ним владельца, просто были свалены в кучу в одном из углов. Что примечательно, кинжал лежал один на столе, на серебряном подносе, который принесли учредителю к воротам. Тайник аукциона, возможно, так оно и было. Интересно, если бы клинок заперли в небольшом сейфе, что бы произошло со мной во время телепортации? Интересный вопрос и опыт. Следовало это изучить на будущее в более спокойной обстановке. «Ваша светлость, я ожидал вас», — раздался голос совсем рядом с дверью. Я убрал шар и ближе подошел к выходу, держа наготове клинок. Голос учредителя я узнал сразу, следовательно, находился сейчас в особняке главы клана или рядом с ним. Кинжал я положил в сейф, как и было приказано. Это не слишком сложная задача, с которой бы справился и ребенок. Громкий раздраженный голос на несколько тембров ниже, будто донесся до самых потайных уголков комнаты, в которой мы все находились, включая сейф, что с кланом Носорога. Как и было приказано, я запер их в артефакте реальности. Что прикажете с ними делать дальше? От приторности голоса стало противно, ну, может, еще и от того, что мы все же попали в ловушку, которую организовал этот холеный любитель простой наживы. Я достал иглу, начиная отпирать дверь, чтобы быть готовым атаковать сразу, как появится возможность. Ощущая 4 жизненных потока, я не стал пока тянуть жизненные силы из их владельцев. Пока не следовало привлекать внимание, но определиться с количеством противников не помешало бы. Судя по их расположению, двое находились где-то напротив меня в статичном положении, возможно, охранники, один рядом с дверью сейфа, следовательно, это учредитель, и один где-то справа от меня в небольшом удалении. Не так уж и сложно. Убейте. Клан Носорога после того, как их глава чуть ли не объявил нам войну, смеет просто так приходить к нам и еще требовать участия на торгах, судя по всему, саданул рукой почему-то твердому говоривший. Что делать с сопровождением, решите сами. Но сделайте потом так, чтобы остатки всех, включая наследника Тейриса, нашли в пустыне рядом с каким-нибудь монстром. Отличный план, попахивает тупостью и идиотизмом. Битву с монстром просто невозможно сымитировать. Хорошо, я разобрался с тем, куда попал, осталось только сделать пару вещей, а потом познакомиться с главой клана Тигра в более приватной обстановке. Они продолжили разговор о незначимых уже для меня деталях, где уточняли, как именно будет реализован план. Видимо, главный Тигр не решался все полностью доверять в руки мужика, любящего дорогие шмотки. Пока они разговаривали, я занялся простыми вещами, а именно варварским ограблением, перемещая в свое собственное хранилище все артефакты, запоздало соображая над тем, можно ли было засунуть туда Андрея и переместиться вместе с ним из ловушки к кинжалу. Слишком мало я знал все-таки о свойствах артефактов, даже о тех, которыми владел. Я отстраненно размещал ценные вещи, с удовлетворением обнаруживая к каждому из них небольшое руководство к использованию. Что-то было написано на языке местного народа, что-то на русском. Надеюсь, Сапсонов сможет многое перевести, в качестве награды за его очередное спасение. Естественно, все это время я не упускал из вида говоривших, как и контролировал жизненные потоки в комнате, чтобы знать об их перемещении. Нельзя было выпускать учредителя живым, чтобы он не дал команду своим людям на уничтожение моих приятелей. Как прикажете, кинжал на торги не выставлять, деловито уточнил он, в ответ на свой вопрос получив злобный ужасающий обычных людей рык. Я охотился за этим клинком многие годы, как ты думаешь, кретин, мне выставлять его на торги или нет, иди и займись делом. Аукцион через 10 минут, значит, прошатались мы в этой ловушке не больше часа, либо там время идет иначе, либо его ощущение. Раздались робкие удаляющиеся от меня шаги. Пора. Я толкнул дверь, которая без запирающего заклятия довольно легко открылась. Набросив купол тишины на комнату, я сразу же, не давая времени никому опомниться в этой комнате, печатью сокрушения сбил охранников с ног, приложив с довольно большой силой в стену, рядом с которой они стояли. Стены оказались крепкими и выдержали удар, но камень треснул, и мелкая крошка все же осыпала их тела, когда они сползли по ней вниз, находясь без сознания. Печать заточения разделилась на два сильных потока и оплела находившихся в разных частях комнаты мужчин с ног до головы, не давая им возможности двигаться.